Славьте Бога, славьте в песнопении, славьте, славьте жизнью всей своей. Номер 171. Братья и сестры, просьба, когда пишете записки с участием, подписывайте, из какого города молодежь участвует, чтобы мы знали, кто поучаствовал, кому надо бы дать место поучаствовать еще. Пожалуйста, город Кропоткин, стихотворение «Благодарю за то, что ты смирял». И пение «Так бывает порою». Братья и сестры, Бог смиряет, но хорошо, когда мы сами желаем этого, чтобы Бог смирял. И когда у нас что-то в жизни не получается, когда не получается так, как мы задумали, как нам хотелось, надо бы сказать, так мне и надо, так мне и надо. Благодарю за то, что ты смирял. Пожалуйста.